«Кунг-фу панда» была на первом месте, «Звездные войны» на втором. Два фильма заработали на этой неделе в общей сложности 130 миллионов в Северной Америке, но пока сражаются два «Титана», вокруг непременно будет страдать мелкая живность. Тем более еженедельный суммарный бокс-офис всех фильмов составил всего лишь 221 миллиона. На третьем месте находился «Если свекровь», «Монстр» с какими-то 20-82 миллиона, на четвертом «Бей и кричи» с 15-47 миллиона, на пятом «Дэнни Цепной пес» с 10-72 миллиона, для последней картины, чей бюджет составил 45 миллионов. И ее главного актера Джита Ли это был болезненный удар. На производство хватит и 10 миллионов, съемки пусть пройдут в Сан-Франциско, там приемлемые налоги. Не считая гонораров, на что еще тратить крупные суммы? Ха-ха, да, после 200 миллионных расходов надо бы поумерить аппетит и сесть на диету. В последние дни Ван Ян хлопотал над рекламной кампанией «Светлячка» и в то же время занимался подготовкой к новому фильму. Современный романтический фильм непременно надо снимать в городе. Ван Ян в конечном счете остановил свой выбор на родном Сан-Франциско, так как всегда считал, что Сан-Франциско – самый красивый, самый романтичный, самый гуманный город на западном побережье, нет более подходящего места для съемок романтического кино. Кроме того, можно на время покинуть Голливуд и Лос-Анджелес, что позволит Джессике в тихой, спокойной обстановке перенести свою беременность. Однако она ни в какую не соглашалась, в Сан-Франциско у нее не было друзей, да и ей не хотелось останавливать все рабочие дела, она бы чувствовала себя беспомощной. Помимо работы, Ван Ян полностью сосредоточился на заботе о жене, у которой пошел третий месяц беременности. Он пока не стал ей рассказывать о том, что опять собрался сотрудничать с Натали, а чтобы у нее вдруг не возникло тревоги, что беспомощная домохозяйка вызовет у мужа отвращение, он стимулировал ее заниматься кое-какими делами, которые были ей по силам и приносили хорошее настроение, например, благотворительностью, но в то же время он запретил ей, желавшей продемонстрировать свою способность зарабатывать деньги, заниматься тяжелым, изматывающим трудом. В этом не было необходимости. И он понимал, что для того, чтобы она наслаждалась беременностью и счастьем, о которых давно мечтала, важно делать комплименты. «Тебе не кажется, что ты с каждым днем хорошеешь?» Сидевшая за туалетным столиком Джессика заулыбалась во все зубы, легонько расчесывая каштановые волосы. «Правда, дорогой, я хочу покрасить волосы в светлый цвет, что скажешь?» «Хотя, кажется, беременным нельзя красить волосы, я читала в журнале, что краска влияет на развитие плода. Опять это самолюбование в стиле. Я хочу вот так, но беременным нельзя». Стоявший рядом Ван Ян выслушивал, то и дело поддакивая, и затем произнес: «Как родится ребенок, тогда и покрасишься». Вдруг он выкрикнул: «Не двигайся». Не успевшая расчесаться Джессика замерла, Ван Ян с радостным видом заходил вокруг. «Ух ты, вот так, это движение, это выражение лица, этот ракурс. Отлично, мне надо это заснять. Это и есть материнство». На самом деле ему и впрямь казалось, что беременная женщина обладает уникальной, неповторимой красотой. Просто он выражался в преувеличенной манере. «Любимая, вот почему я всегда говорю, что беременные женщины самые красивые, еще одно доказательство». Правда, услышав его слова, она невольно задрала уголок рта и испортила то самое выражение лица, но она смотрела на себя в зеркало, и ее отражение все больше и больше радовало глаз. Один день чередовался другим, вскоре закончился период с 20 по 26 мая. На этой неделе кинотеатры всего мира попали под власть третьего эпизода «Звездных войн». Фильм установил рекорд по самому быстрому сбору: 100 миллионов в североамериканском прокате, 3 дня – 150 миллионов, 4 дня – 200 миллионов, 8 дней – вся Северная Америка покорилась ему. На этой неделе он заработал 154 миллиона в североамериканском прокате. В среднем каждый из 3661 кинотеатра принес по 41,090 долларов, за 8 дней общие сборы стремительно достигли планки в 204 миллиона. Касаемо зарубежного проката, если не считать оставшейся Японии, премьера 9 июля, и Южной Кореи, где был всего один день проката, премьера 26 мая, «Звездные войны» монополизировали бокс-офисы всех стран, включая Австралию, Францию, Германию, Великобританию, Китай, и стали лидером недели. За премьерный уикенд было заработано 145,5 миллиона, За неделю сборы резко выросли до 184,7 миллиона. Общие мировые сборы уже составляли 385,1 миллиона, а учитывая бюджет в 113 миллионов, этому пугающему результату можно было только позавидовать. Впрочем, этот эпизод «Звездных войн» ждали не один год, а потому такой результат был более-менее ожидаем. Но вот чему еще больше можно было позавидовать, так это сместившийся на второе место «Кунг-фу панде», которая по понятным причинам не смогла удержать еженедельное лидерство. На этой неделе больше не было других новинок, которые бы посмели в широком прокате столкнуться лбом со «Звездными войнами». Если «Свекровь», «Монстры» и другие картины по-прежнему были неконкурентоспособны, поэтому «Кунг-фу панда» на второй неделе проката с трудом и в то же время легко собрала 50-21 миллиона в Северной Америке, до сих пор оставался любимцем детей и взрослых, будучи новым мультфильмом, который при этом оказался в полном сильных врагов в летнем сезоне. «Кунг-фу панда» вынуждена была не спешить с зарубежным выпуском, а на этой неделе, во избежание острия «Звездных войн», она вышла лишь в нескольких странах, чьи рынки испытывали средний интерес к «Звездным войнам». Продолжая оставаться еженедельным лидером в Южной Корее, «Кунг-фу панда» за неделю заработала 20.54 в зарубежном прокате, за две недели зарубежные сборы выросли до 47.24 миллиона. Мировые сборы составили 204,72 миллиона. У Flame Films появилась еще одна кассовая картина. Ох-ох, Everybody is Kung Fu Fighting, Your Mind Bitsom is Fast as Lighting. 27 мая наступил новый уикенд. Самая мощная ударная волна от «Звездных войн» уже осталась далеко позади. На североамериканское поле битвы вступили мультфильм «Мадагаскар» и комедия «Все или ничего». А из-за разницы во времени «Кунг-фу панда» вышла во многих кинотеатрах материкового Китая задолго до того, как Ван Ян с Джессикой встретили 27 число. 21% пользователей, проголосовавших в опросе «Сина за бойкот», проигнорировали мультфильм, а 75% тех, кто был против бойкота, и 4% тех, кому было все равно, решили приятно провести выходные в кино, поэтому отправились смотреть мультфильм. Ха-ха-ха. Из полных кинозалов доносился зрительский смех. Будь то версия с оригинальной озвучкой или дубляжем, зрители в Гуанчжоу, Чэнду, Шанхае, Пекине и других городах материкового Китая получали удовольствие от панды и наслаждались этим любовным посланием от Flame и Blue Sky. Тот, кому признались в чувствах, имеет право либо ответить взаимностью, либо дать отказ, либо отправить человека во френд-зону. И зрители имеют право выбирать, смотреть им или не смотреть картину и как к ней относиться. К счастью, главное управление радио, кино и телевидение было не настолько глупо, чтобы что-то запрещать, иначе откуда бы взялся веселый смех у адекватных зрителей кинотеатров? В Тайване, где давно рекламировалась «Кунг-фу панда», тоже состоялась премьера и зрители тоже получили удовольствие, их смешили юмористические реплики и забавные сцены. Приближался июнь, учебные заведения по всему миру начинали уходить на каникулы, в кинотеатрах уже шли третий эпизод «Звездных войн», «Кунг-фу панда», «Мадагаскар», «Все или ничего», на подходе были «Нокдаун», «Мистер и миссис Смит», «Бэтмен», «Светлячок». Настало время для ожесточенной битвы. Глава 359. «Весь мир у твоих ног». Только что с родителями вернулся из кино, было супер. По очень милой, история и реплики легкие и смешные, в зале не затихал смех. Экшн-сцены красивые, китайское кунг-фу в чистом виде. Особенно произвели впечатление величественные пейзажи, будто взятые из китайской живописи. Еще лучше показана человечность, получилось очень трогательно, когда По, одолев Тай Лунга, обнялся со своим отцом. Всем рекомендую. С выходом «Кунг-фу панды» в материковом Китае зрители побежали в кинотеатры, а после просмотра устраивали горячие обсуждения на форумах Тяня, Байду и на фансаб-сайтах. Факты показывали, что большинство китайских зрителей весьма великодушны, имеют широкие взгляды, способны беспристрастно и объективно мыслить, признают проблемы и стремятся к прогрессу. А некоторые люди, наоборот, прикрываясь репутацией деятелей искусства и экспертов, готовые выставить себя на посмешище, за счет бойкота стараются пропиарить себя, из-за чего ни в чем не повинная «Кунг-фу панда» обросла необъяснимыми слухами. Пользователь Тяня крохотный брат похвалил: «Сегодня сходил в кино, до этого у меня были высокие ожидания, а после просмотра кажется, что это даже лучше, чем я себе представлял». Ледяной дракон положительно отзывался: «По правде сказать, совсем не дурно. Юмор и драки на высоте, Даже есть трогательные, эмоциональные моменты, но детишки в кинотеатре хохотали на протяжении всего сеанса. Разбойник-полицейский сказал: «Только что побывал на премьере. По-моему, довольно неплохо, ходил с женой и родителями, давно не видел, чтобы кинозал был так битком набит». Ледяной идиот одобрительно писал: «Хоть Ван Ян и приложил руку, все равно не верится, что «Кунг-фу панду» снял Голливуд. Я удивлен не огромному количеству элементов Китая в картине, а продемонстрированному там пониманию культуры и философии Китая. Многие отечественные команды не имеют такого понимания, а вот Голливуд имеет, причем все реализовано так качественно. Было бы ошибочно считать, что признавшуюся в чувствах «Кунг-фу панду» отвергли и что никто не насладился любовным посланием Фламе и Блу Искры. Лишь малая часть людей кричала о бойкотировании «Панды Пай» и была увлечена конспирологией с пандами. Многие же даже не знали об этом, а большинство тех зрителей, кто знал, являлись людьми проницательными и не были такими ранимыми и поверхностными. Китайцы с древних времен по настоящее время как раз-таки всегда были достаточно открыты к чужой культуре. В истории Китая никогда не было никаких масштабных религиозных войн, все божества, так сказать, сосуществовали в гармонии. Можно свободно отмечать традиционные и иностранные праздники. Можно увлекаться историей и поп-культурой любой страны. У китайской аудитории нет заносчивости и невежества, присущих среднестатистическому американцу, который отказывается читать субтитры. В этом плане у китайцев широкая душа. Любая культура проходит китайзацию, интегрируется и становится чем-то родным, нечего и говорить про собственную традиционную культуру. Китайские киноманы больше, чем кто-либо другой, получили удовольствие от «Кунг-фу панды», где присутствовали элементы даосизма, буддизма. Мастер Шифу сказал: «Кое-что от нас зависит. Я захотел, и этот плод упал, и от меня зависит, где посадить семя». Мастер Угвы ответил ему: «Да, но что бы ты ни делал, из этого семени вырастет персиковое дерево. Ты можешь хотеть, чтобы выросла яблоня, но вырастет персиковое». В диалоге, который в Северной Америке и Европе, вероятно, казался заурядным, китайские зрители могли уловить более глубокий смысл. Даосские недеяния и деяния, следование естественному ходу вещей, переход мастера Угвея в мир иной, казалось, был лишь красивой сценой, но китайские зрители могли глубже прочувствовать атмосферу происходящего. Поэтому не было ничего удивительного в том, что «Кунг-фу панда» была с восторгом принята в Китае. Киноманы горячо нахваливали и рекомендовали мультфильм. В то же время все больше людей осуждало необоснованные призывы к бойкоту группой лиц во главе с Чжао Банди. СМИ тоже проявляли должное здравомыслие. Заголовок в специальной рубрике газеты «Шидэй Чжоуба» огласил: «Высокая популярность кунг-фу панды. Экспорт китайской культуры или вторжение американской культуры». Портал Синай Интертейнмент сообщал: «Кунг-фу панда – это любовное послание для Китая». Новостное агентство China News Service писало: «Популярность кунг-фу панды заставляет задуматься о культуре. Кунг-фу панда показывает, чего не хватает китайской культуре. Без труда не выловишь рыбку из пруда». Большинство китайских зрителей шло в кинотеатр, заранее определившись с фильмом, а в последнее время тех, кто шел на «Кунг-фу панду», было значительно больше, чем тех, кто выбирал третий эпизод «Звездных войн». Подходившая для всех возрастов история позволяла посещать кинотеатр целыми семьями. По прошествии периода с 27 по 29 мая объявился и без того очевидный лидер уикенда. «Кунг-фу панда» заработала 30 миллионов юаней и побила множество рекордов кассовых сборов в материковом Китае. Еще недавно третий эпизод «Звездных войн» находился на втором месте по сборам за премьерный уикенд среди зарубежных фильмов – 25 миллионов юаней, а рекорд принадлежал команде MT21 с 28 миллионами. На третьем же месте был прошлогодний «Властелин колец 3» с 22 миллионами. Теперь «Кунг-фу панда», сметая всех на пути, ураганом достигла самой вершины. Новый рекордсмен. Когда прошли две недели, с 27 мая по 2 июня, с 3 по 9 июня, бокс-офис картины в материковом Китае вырос до 45 миллионов. Был установлен новый рекорд по сборам среди мультфильмов. Прежним рекордсменом являлся вышедший в 1995 году «Король лев» с 41 миллионом. Китайский рынок мультфильмов в основном был ориентирован на несовершеннолетнюю аудиторию, а потому там всегда были неважные кассовые сборы. Не считая «Короля льва» с 41 миллионом, зарубежные картины вроде мультфильмов Pixar, франшизы Blue Sky и «Ледниковый период» зачастую лишь добирались до отметки в 30 миллионов. Сейчас никакие призывы к бойкоту не могли отбить желание пойти в кино. «Кунг-фу панда», которой лакомились взрослые и дети, не только стала новым чемпионом, но и намеревалась побить собственный рекорд, стремясь к 50 миллионам, 60 миллионам, 70 миллионам. Текущее лето сулило китайским кинотеатрам высокую посещаемость. Хотя «Звездные войны» и «Кунг-фу панда» то и дело били рекорды, самый ожидаемый фильм «Светлячок» еще не вышел. Его зарубежная премьера состоится 18 июня. Недавно в разных странах начали устанавливать возрастной рейтинг для «Светлячка», везде был рейтинг, соответствующий американскому PG-13. Также фильм прошел цензуру главного управления в Китае, чему несказанно обрадовались киноманы, так как было решено ничего не вырезать из фильма. Следует знать, что они уже давно беспокоились из-за сеттинга «Светлячка» и больше всего боялись, что какому-нибудь чиновнику приспичит замазать флаг Альянса, на котором изображены дракон и орел. К счастью, представитель главного управления сообщил в СМИ, с содержанием все в порядке, фильм безопасен для зрительской психики. «Кунг-фу панда» – кассовый хит, «Светлячок» неприкосновенен. Такому положению дел в материковом Китае Flame Films была действительно очень рада. Иван Ян испытал настоящее облегчение, как если бы узнал, что Джессика разыграла его с разводом. До этого он негодовал из-за призывов к бойкоту и шумихи в СМИ, а теперь понял, что зря волновался, ему стало смешно, что какая-то кучка никчемных личностей вызвала у него злость и тревогу. Все-таки китайские зрители такие милые. Он любил своих фанатов. Ура! Закричали и запрыгали от радости люди в офисе штаб-квартиры Blue Sky, когда услышали, что «Кунг-фу панда» установила новый рекорд среди мультфильмов в материковом Китае. Команда, трудившаяся 3 года ради того, чтобы завоевать любовь китайских зрителей, испытывала неподдельное счастье. Для сотрудников Blue Sky была еще одна хорошая новость. Мировые сборы «Кунг-фу панды» уже преодолели отметку в $300 миллионов и в конечном счете, вполне вероятно, составит более 600 миллионов. Уже только от одних кассовых сборов огромный доход. Flame и Blue Sky заявили в СМИ, что в разработку запущена «Кунг-фу панда 2». Этот сиквел выйдет на больших экранах через 3 года. Вдобавок в будущем Flame и Blue Sky напишут любовные послания для киноманов по всему миру, сделав мультфильмы с другими увлекательными самобытными культурами. С 27 мая по 2 июня лидерство по североамериканским сборам продолжали удерживать «Звездные войны», заработав 82,36 миллиона. Несмотря на то, что 2 новых картины, вышедших на этой неделе, имели 55%, 39% свежести и 31%, 40% свежести, и критики поставили на них ярлыки низкосортных фильмов, они тем не менее сумели проявить достаточную конкурентоспособность. «Мадагаскар» в 4131 кинотеатре собрал 72,26 миллиона и разместился на 2-м месте, а фильм «Все или ничего» за счет отсутствия на рынке других кинокомедий собрал 69,7 миллиона и попал на 3-е место. «Кунг-фу панда» же оказалась на 4-м месте с 33,68 миллиона. Неспокойная боевая обстановка. С 3 по 9 июня североамериканские кинотеатры ежедневно устраивали кровавые побоища. На этой неделе заработавшая еще 18,31 миллиона «Кунг-фу панда» разместилась на 5-м месте и уже окончательно сошла с пьедестала победителей. Общие североамериканские сборы – 182,7 миллиона, а на 1-м месте был «Мадагаскар» с 38,96 миллиона, на 2-м – «Все или ничего» с 34,9 миллиона, на 3-м – «Звездные войны» с 34,45 миллиона, общие североамериканские сборы – 317,2 миллиона. Можно сказать, что только в последний день борьбы определился главный победитель, и киноманы с удовольствием наблюдали за этой схваткой. На 3-й неделе проката «Звездные войны» все-таки сумели дать хороший бой 2 коммерческим картинам, находившимся на 2-й неделе проката, что говорило об ужасающей мощи, но еще более ужасающе выглядели мировые сборы 3-го эпизода, 641,2 миллиона. Мир был покорен за 22 дня, но после яркого представления пора прощаться с публикой. Финальная глава «Звездной саги» уже вошла в заключительную стадию. Работа другого прославленного режиссера «Царство небесное», добавив на этой неделе в свою копилку 906,5 тысяч, имела в североамериканском прокате 46,41 миллиона и 160 миллионов в зарубежном. Обессиленный фильм с мировыми сборами почти в 210 миллионов покинул поле боя. Одни уходят, другие приходят. Одна из трех новинок этой недели — джинсы «Талисман», несмотря на положительные отзывы, 77%, 94% и 78% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей, заработала за премьерную неделю всего лишь 14,27 миллиона. Такой посредственный результат не на шутку разозлил Джошуа. Всем бы следовало читать, что пишут в газетах. В Washington Post пишут: это обязательный к просмотру фильм, чувственная история о молодых девушках, превосходная актерская игра. Что поразительно, все это способно пробить взрослого мужчину на слезу. Очевидная же классика. Я бы раз 10 пересмотрел. Джошуа был так взбудоражен не иначе как из-за того, что главные роли в этом фильме исполнили Блейк Лайвли и Алексис Бледел. Другая новинка — «Короли Догтауна» изначально приглашала Хита Леджера на главную роль, но тот отказался из-за «Светлячка» и, похоже, сделал мудрый выбор. «Короли Догтауна» на этой неделе собрали лишь 7,53 миллиона и 55% и 61% свежести среди критиков. Результат был печальный, а по мере того, как близилась премьера «Светлячка», участвовавший в различных рекламных интервью Хит Леджер в последнее время часто светился на публике. Находясь вместе с Ван Яном или один, он всегда выглядел безмерно счастливым, с журналистами вел оживленные беседы, обсуждая «Светлячка», свою невесту и семейное счастье. «Знаете, волшебный юноша оказал мне гигантскую помощь, как на съемочной площадке, так и в жизни, я правда ему благодарен, Мишель будет замечательной мамой, сперва научу ребенка говорить «папа». Весь мир уже давно знал, что Мишель Уильямс на пятом месяце беременности, и лишь некоторые близкие друзья знали, что родится девочка. Леджер решил воспользоваться советом Ван Яна и назвать дочь Матильдой Роуз Леджер. Тем временем на сцене появился еще один прославленный режиссер. В прокат вышел новый фильм стоимостью 88 миллионов от оскароносного режиссера Рона Ховарда «Нокдаун». Несмотря на наличие лучшего напарника Рассела Кроу и Рене Зеллвегер, а также высоких оценок в виде 80%, 81% и 88% свежести, что позволяло надеяться на штурм «Оскара» в следующем году, фильм тем не менее не смог завлечь публику в кинотеатры. За первую неделю сборы составили жалкие 24,91 миллиона. Universal Pictures была сильно разочарована. Учитывая, какие блокбастеры намечались на ближайшее время, билеты на «Нокдаун» можно было бы просто не печатать. Еще один известный режиссер потерпел неудачу. По крайней мере, в коммерческом плане. Рон Ховард, будучи одним из 10 режиссеров с самым большим североамериканским бокс-офисом в истории, в этот раз не проявил коммерческих способностей. В списке 10 самых ожидаемых работ этого лета по версии Yahoo Entertainment, на пятом месте «Нокдаун», произошел очередной просчет. Джошуа сердился, Иван Ян сердился, причем сдерживал злость, не понимая, на кого злиться, на себя или на Джессику. Произошло кое-что действительно шокирующее. Несколько дней назад Ван Ян с Джессикой посетили кинопремию МТВ, где прорекламировали «Светлячка», но по окончании веселой церемонии награждения, находившаяся уже почти на четвертом месяце беременности, Джессика споткнулась и упала в закулисье шрайна аудиториума. К счастью, падение оказалось не жесткое, она не испытала боли или каких-то странных ощущений в животе, и семейный врач сказал, что все в порядке. В тот момент журналисты не были приглашены в закулисье, поэтому этот конфуз не попал в СМИ, но не это главное. Ван Ян тогда не на шутку перепугался и мгновенно покрылся холодным потом. А боже, только же спокойно себе шла и тут вдруг на ровном месте. Но, вспомнив о ее повседневных падениях, он понял, что тут, похоже, нечему удивляться, вот только сейчас она находилась в положении. Разумеется, Ван Ян не впадал в ярость и никого не укорял, лишь задыхаясь от волнения, обнял ее, видя, что она вот-вот расплачется. Как он мог не понять ее чувства? Он стал ее утешать, и двое людей вместе преодолели еще один неприятный момент. До беременности есть лишь прекрасные фантазии и красивые мысли, о многих ситуациях никогда не задумываешься либо считаешь, что с тобой такого не случится. В период беременности одна за другой всплывали трудности, но Ван Ян не боялся, и Джессика не боялась. Они готовы были пройти разные испытания ради своей семьи. Период с момента зачатия ребенка и до его рождения – это период, когда будущие родители готовятся стать родителями, они, как и ребенок, созревают. Ян, Хит, вы в этом году станете папами. «У вас есть что сказать?» – с улыбкой спросила журналистка Уилла Макги в ярком офисе журнала «People». Новость о беременности Мишель Уильямс уже давно была подтверждена. На днях, на премии МТВ, Ван Ян и Джессика вместе вышли на сцену вручать награду и в процессе подтрунивания друг над другом, что вызывало у почетных гостей и зрителей смех, наконец-то подтвердили, что Джессика беременна уже 3 месяца и что она как минимум на год уйдет из кино, чтобы отдохнуть и набраться сил. Услышав про пап в вопросе, Ван Ян по-отцовски засмеялся, также по-отцовски засмеялся и Лиджер. Первый высказал свои сердечные мысли. «Я надеюсь, что ребенок и его мама пройдут этот путь здоровыми и счастливыми». Лиджер кивнул, сказав: «И я об этом думаю, это единственное, чего я хочу». Уилла Макги следом спросила: «Как думаете, первым словом ребенка будет папа или мама?» Лиджер бросил взгляд на Ван Яна и с хохотом произнес: «Это что, соревнование? Я буду учить ребенка сперва звать папу». Ван Ян, улыбаясь, пожал плечами: «Я лишь надеюсь, что ребенок не научится ничему плохому, бат, от папы, дат». В этом эксклюзивном интервью Ван Ян дал свою оценку светлячку. «Это интересное и загадочное, возбуждающее и пугающее межгалактическое авантюрное путешествие, которое может показаться немного грустным, но большую часть времени вы будете смеяться и вскрикивать». Лиджер же дал следующую оценку: «Самое классное выступление со времен моего дебюта – это настоящее кино. Теплая фотография с 2 улыбающимися людьми, которые, подражая беременным женщинам, стоят с выпятившимися животами, подперев поясницу руками, превратилась в обложку журнала People». Так они как бы сообщали своим женам: «Беременные женщины самые красивые». Но Роберт Дауни-младший расстроился, что не было обложки «Три мушкетера светлячка», потому что его новая жена Сьюзан Левин тоже была беременна. В новый уикенд с 10 по 12 июня североамериканские кинотеатры приняли к себе 4 новых фильма для широкого проката. Хоррор «Кровавая жатва» и комедия «Медовый месячник» ожидаемо не добились никаких значительных успехов. Новая работа Роберта Родригеса «Приключения Шаркбоя и Лавы» хоть и была рассчитана на 3D, но потерпела поражение. Это ужасное 3D, в этом фильме плохо все. 20%, 16% и 39% свежести на Rotten Tomatoes, 3-4 балла на IMDb. Еще недавно Родригес получал горячую похвалу в свой адрес за «Город грехов», но в мгновение ока все заслуги забылись под шквалом недовольства критиков и зрителей. Боевик с бюджетом в 110 миллионов «Мистер и миссис Смит» вышел в 3424 кинотеатрах. Фильм привлек к себе внимание по большей части из-за развода Брэда Питта и Дженнифер Энистон и интрижки между Питтом и Анджелиной Джоли. Несмотря на довольно низкие рейтинги, 58%, 46% и 63% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей, в премьерный уикенд все-таки удалось заработать целых 50-34 миллиона и прочно закрепиться на первом месте по сборам. «Мистер и миссис Смит», занимавшие 8 место в списке 10 самых ожидаемых работ этого лета по версии Yahoo Entertainment, имели высокие сборы, но плохие отзывы. Стоявший на первом месте 3-й эпизод «Звездных войн» имел отличные сборы, но противоречивые отзывы. Yahoo присвоил 3,5 звезды. На 3-м месте «Царство небесное» облажалось по всем параметрам и получило 0,5 звезды. На 5-м месте «Нокдаун» имел хорошие отзывы, но низкие сборы, получил 2,5 звезды. На 8-м месте «Мистер и миссис Смит» имели высокие сборы, но плохие отзывы, получили 2 звезды. Неужели не будет работы как с высокими сборами, так и с хорошими отзывами? Не будет работы с 4 или 5 звездами. 16 июня, в четверг, занимавший 6-е место в списке ожидаемых работ «Бэтмен». Начало выйдет в 3718 кинотеатрах Северной Америки, его бюджет составлял 150 миллионов. Также его премьера состоится в некоторых заокеанских странах. Чуть позже, 17 июня, в пятницу, в 3845 кинотеатрах Северной Америки выйдет занимавший 2-е место «Светлячок», чей бюджет составлял 200 миллионов, одновременно состоится премьера по всему миру. 2 фильма, которых киноманы ждали уже давно, столкнутся лбами. «Я уже не маленький, учусь в 5-м классе, ты не пускаешь меня в будку, ну и пожалуйста, но давай хотя бы дружить», — обратился тот к Альфреду на большом экране телевизора. «Иногда слышишь, что в зале полно народу, все сидят, смеются, веселятся, и тебе тоже радостно, слышишь их и тебе приятно, как будто это ты их заставляешь смеяться, только ты, и так они забывают о своих бедах, проблемах. Когда она улыбается, я чувствую, не знаю, как объяснить, со страдальческим видом говорил Тота. Альфредо сказал, это любовь. Завтра выйдет светлячок. В тусклой просторной гостиной Ван Ян, свернутый калачиком на тканевом диване, увлеченно смотрел новый кинотеатр «Парадиза». Способен ли этот фильм заставить смеяться и плакать, слушая его дыхание, становившееся все более глубоким? Сидевшая рядом Джессика молча боком прильнула к нему. Ван Ян обнял ее за талию и стал легонько поглаживать ее по животу. Отчего-то на глазах вдруг навернулись слезы. Так было каждый раз при просмотре нового кинотеатра «Парадиза». «Уезжай отсюда, возвращайся в Рим. Ты молодой, весь мир у твоих ног, а я уже стар. Больше не хочу слышать, как ты говоришь, я хочу слышать, как другие говорят о тебе. Какое бы поприще ты ни избрал, люби его, как в детстве любил кинобудку», — говорил Альфредо Тота. Фильм незаметно подошел к финалу, на телеэкране непрерывно сменялись черно-белые изображения с кинопленок, на которых были запечатлены запрещенные сцены с поцелуями. Под спокойную, печальную музыку, раздававшуюся из динамиков, Ван Ян и Джессика нежно поцеловались. «Больше не хочу слышать, как ты говоришь, я хочу слышать, как другие говорят о тебе». Глава 360. Мировая премьера «Светлячка». «Ты должен кое-что знать. Она чрезвычайно опасная личность, она владеет тайнами, которые тебе не следует знать». В интернете повсюду мелькал трейлер «Светлячка». На Ютубе, форумах, личных сайтах. Где-то видео собрало 100 тысяч просмотров, где-то 1000 просмотров, а где-то после репостов 100 просмотров. Благодаря содействию дистрибьюторского отдела Flame Films на протяжении больше полугода и спонтанным порывам пользователей, этот уникальный трейлер оброс всевозможными пародийными версиями, в которых использовались кадры из разных фильмов, сериалов, аниме, музыкальных клипов. Если бы какой-то киноман собрался сделать сборник трейлеров «Светлячка», он бы туда запросто добавил более 100 версий. Что посеешь, то и пожнешь. Эта новая форма вирусного маркетинга мощно раскрутила «Светлячка». Несметное множество пользователей по всему миру натыкалось на трейлер «Светлячка», а затем большая часть развеселенных людей в порыве любопытства искала настоящий трейлер, который, оказывается, был такой впечатляющий и возбуждающий. Далее у большинства возникал интерес разной степени, они начинали следить за новостями и ждать премьеры. Многие даже не понимали, что этот интернет-феномен входил в официальную пиар-компанию фильма, они думали, что пользователи просто веселятся. А для «Светлячка» было главное, чтобы все узнали о его существовании, узнали, что это новый научно-фантастический фильм от волшебного юноши стоимостью 200 миллионов. Тогда успех обеспечен. Даже не требовалось прибегать к популярности таких главных актеров, как Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Джессика Альба и создателя Джосса Уидона. Достаточно одного Ван Яна. Ведь это самый молодой оскароносный режиссер, знаменитый, великий режиссер, которому всего 25 лет. Конечно, чем выше популярность, тем лучше, но дело не ограничивалось вирусным маркетингом и волшебным юношей. Расходы на мировую рекламу «Светлячка» в общей сложности приблизились почти к 100 миллионам. Трейлер в кинотеатрах, постеры, телевизионная реклама, бэкстейдж-ролики, наружная реклама, обложки журналов, эксклюзивные интервью, дневные и ночные ток-шоу. Можно сказать, напор был со всех сторон. Эти 100 миллионов долларов, которых хватало для производства целого блокбастера или 10 с лишним независимых фильмов, были потрачены разумно. Раскрутка фильма проводилась не в последний момент, как обычно бывает с псевдоблокбастерами, а началась еще с того дня, как был анонсирован проект, и непрерывно продолжалась на протяжении 2 лет, не давая угаснуть зрительскому интересу. Потраченных денег было не жаль. Суммарно расходы на производство и рекламу составили 300 миллионов, что отчетливо говорило о богатстве и самоуверенности Flame Films. В изначальном будущем «Аватар» 2009 года, как заявлялось, потратил 150 миллионов на рекламу. Судя по кассовым сборам, картина имела ошеломительный эффект за счет рекламной кампании, которая делала основной упор на Джеймсе Камероне и 3D. А сейчас, в 2005 году, 100 миллионов примерно соответствовали этой сумме, и рекламная кампания «Светлячка» делала упор на волшебном юноше и IMAX. Когда у фильма большие расходы на рекламу, даже в случае убытков сборы всегда относительно высокие. Вдобавок король мира Камерон уступал по популярности волшебному малышу, являвшемуся молодежным режиссером. Сейчас проводилась такая масштабная рекламная кампания, что никто не смел недооценивать сборы «Светлячка». Несмотря на то, что фильм подвергался инновационным рискам и ходили подозрения, что от волшебного юноши под влиянием закона административного здания осталась только коммерция, все же СМИ прогнозировали, что даже в случае провала «Светлячок», полагаясь на известность и репутацию Ван Яна и те 300 миллионов, сумеет легко собрать более 300 миллионов в мировом прокате. Много кто готов был заплатить, чтобы посмотреть, что представляет из себя мифический низкосортный фильм волшебного юноши. Но представится ли такая возможность? Мировые сборы в диапазоне 600-700 миллионов с трудом удовлетворят Flame Films. Компания хоть и не ставила себя чрезмерно грандиозных целей, как создатели «Войны мировых», намеревавшихся заработать 1,8 миллиарда, но тоже имела немаленькие амбиции. Для достижения успеха «Светлячок» обязан быть шедевральным фильмом и завоевать положительные отзывы и высокие оценки, тогда полностью проявится мощь тех 100 миллионов, потраченных на рекламу. «Волшебный юноша», «Волшебный юноша», «Волшебный юноша». Во второй половине дня в лос-анджелесском студийном городке Universal Pictures перед кинотеатром «Амсцитывалк» проводилось торжественное прохождение по красной дорожке в честь премьеры «Светлячка», чей первый показ состоится на экране IMAX. Красная дорожка сверкала звездами, то и дело мелькали ослепительные вспышки камер. Собрались все: Ван Ян и Джессика, Роберт Дауни-младший и Сьюзан Левин, Хит Леджер и Мишель Уильямс, Майкл Питт и Джейми Батчерт, Даниэль Ву и Лиза Селеснер, Алан Тьюдик, Джина Торрес, Эллен Пейдж, Хлоя Морец, Эль Фаннинг, а также Джосс Суидон, Уолл Липфистер, Ханс Циммер, Ян Кочмарек, Дон Ниен, Гордон Сим, Маргарет Гудспид, Саня Милкович Хейс и их родственники. Здесь присутствовали все, кто в последние два года проливал пот ради «Светлячка», и теперь они готовились собрать плоды своих трудов. Кроме того, наблюдались Евангелин Лилли, Меган Фокс, Ченнинг Татум и другие исполнители мелких второстепенных ролей. Будь то популярные звезды, пришедшие поддержать фильм, или будущие потенциальные звезды, их привлекательная внешность тоже вызвала вспышки камер. В этот момент киноманы по обе стороны ограждений вновь активизировались. Одетый в черный костюм Ван Ян с легкой улыбкой на лице помахал им рукой, фанатки тут же возбужденно завизжали, размахивая постерами и блокнотами в руках. Волшебный юноша, Джессика. Репортеры занимались фотографированием и не успевали передохнуть, так как имелись интересные материалы для новостей. Дурачество Ван Яна и Дауни-младшего, наличие трех беременных женщин, присутствие кучи звезд. Тем временем Ван Ян взял за руки Хлою Морец и Эль Фаннинг и зашагал по дорожке. «Волшебный юноша! Волшебный юноша! Волшебный юноша!» С какого-то момента крики нескольких тысяч фанатов упорядочились, они хором скандировали звездное прозвище, чтобы таким образом выразить свою любовь. «Волшебный юноша! Волшебный юноша!» Просто немыслимо. Окруженные орущей многотысячной толпой 19-летняя Меган Фокс и 25-летний Ченнинг Татум пребывали в шоке. Они ведь были в одной возрастной группе с волшебным юношей. Еще более поразительным было то, что тот являлся азиатом, а разговоров на эту тему невозможно избежать. Тем не менее, к настоящему времени он уже стер все предрассудки и покорил этих киноманов. Любое его телодвижение сводило с ума толпу. Юноша и впрямь волшебный. Клэр из Глостера, штат Массачусетс, пересекла всю Америку, чтобы приехать в Лос-Анджелес, штат Калифорния, и посетить церемонию премьеры «Светлячка». Она ждала этого полгода и сегодня была необычайно взволнована. Наконец-то ей удалось повидать своего кумира Ван Яна. Хотя еще не было личной встречи и общения, она уже испытывала небывалое удовлетворение. Слыша крики вдоль красной дорожки, Клэр захотела следом громко закричать, но вместе с тем она вдруг осознала, какое огромное давление, должно быть, испытывает Ван Ян. Если «Светлячок» окажется низкосортной работой, все эти киноманы, наверное, мгновенно впадут в ярость и разразятся руганью, нечего и говорить о критиках. В этом нет ничего удивительного, даже такая ярая фанатка, как Клэр, расстроится, тем более ей как критику нельзя было сковывать себя фанатскими чувствами. Насколько популярным может быть фильм до выхода в прокат, в случае со «Светлячком»? Безгранично популярным. Мировые зрители уже давно заждались и были на пределе. Сегодня наконец намечалась мировая премьера. Наступало, как говорили киноманы, время «Светлячка». Девятая режиссерская работа «Волшебного малыша», второй научно-фантастический фильм, Производственный бюджет 200 миллионов. Ребята, как думаете, сколько на этот раз соберет в прокате «Волшебный юноша»? Заранее бы поставил 10 баллов на имп. Сперва надо бы узнать, что представляет из себя фильм, а там поглядим. В общем, какие бы преграды ни встретились на пути, будь то град пуль, Третья мировая война или заполонившие улицы зомби, ни в коем случае нельзя пропустить блокбастер «Волшебного юноши». Такого молчаливого мнения придерживались фанаты Ван Яна по всему миру. «Волшебный юноша плюс 200 миллионов плюс космическая фантастика», поговаривали еще и про использование новых технологий, нужно обязательно сходить в кино. Мне 4 билета на светлячка. 17 июня 2005 года был настоящий праздник для киноманов. Вся Северная Америка забурлила. 3845 обычных кинотеатров и кинотеатров IMAX встретили бесчисленную возбужденную молодежь. И не сосчитать, скольким людям кассиры с беспомощным видом отвечали: «Извините, сегодня все билеты на светлячка распроданы, но еще есть Бэтмен, мистер и миссис Смит, Звездные войны, все интересные фильмы, я бы порекомендовал». Молодежь не выдерживала и психовала: «Нет, нет, нет, я хочу посмотреть «Волшебного юношу», хочу на светлячка». Заметив, как какой-то паренек психует, и услышав недовольные возгласы в длинной очереди, проходившая мимо с друзьями Эвелин грустно вздохнула. Эти люди не побывают на первом сеансе светлячка, какая жалость. К счастью, она заранее забронировала билеты и сможет вместе с друзьями насладиться светлячком. «Прекрасно, удачи тебе, Ян», — помолилась про себя Нэнси Рина, занимая место в людном кинозале, и уставилась на большой экран, где крутились трейлеры разных фильмов. Несколько дней назад она благополучно выпустилась из Южно-Калифорнийского университета и не стала дальше учиться на магистра. Она уже давно приняла приглашение Ван Яна стать его ассистентом. Не таким ассистентом, как во времена Джуна, когда приходилось подносить чай и воду, а ассистентом, который будет заниматься концепт-артами, раскадровкой, доведением режиссерской мысли до актеров на съемочной площадке и другими подобными делами. На этой должности она сможет научиться чему-то новому и отточить определенные навыки. Первым ее проектом будет новый фильм, съемки которого стартуют в августе. А в данный момент Нэнси сделала глубокий вдох, подумав: «Дорогой, волшебный юноша, дай мне узреть всю прелесть светлячка. Дай мне узреть всю прелесть светлячка». В 3845 забитых до отказа кинотеатрах Северной Америки скрывалось множество звездных зрителей. Жевавшая чипсы Натали Портман, пившая колу Рэйчел МакАдамс, Скарлетт Йоханссон, давно договорившиеся посмотреть фильм Уилл Смит и его два сына, Уин Туарт Миллер. Также были и те, кто непременно свел бы с ума многих киноманов. Джордж Лукас, воспользовавшись свободным временем, тоже пришел посмотреть фильм, который, возможно, станет новым явлением в космической фантастике. Присутствовал в зале и Роберт Земекис, который не мог пропустить новый фильм в IMAX. Этот день принадлежал волшебному юноше. Помимо его сторонников и занимавших нейтральную позицию людей, пошли в кино либо следили за новостями те, кто на протяжении многих дней молился о его поражении и дальнейшем творческом упадке, например, Перис Хилтон, сестры Элсин, а также те, кто надеялся, что светлячок не заработает всеобщего расположения, например, Брэд Питт, Джеффри Вестхофф из Нортхвист Хералд. Этот фильм не имел права провалиться. В случае провала волшебный юноша потонет в море насмешек, издевательств и ругани. «Задай жару, режиссер», — тихо молилась Энн Далин. Вот-вот должен был начаться сеанс, и зрители в зале постепенно инстинктивно притихли. Одновременно намечалась и зарубежная премьера, киноманы по всему миру активизировались. Европейская молодежь, еще недавно до смерти напуганная паранормальным явлением 3, теперь в приподнятом настроении хлынула в кинотеатры. В Азии, не считая Японии, где премьера состоится в августе из-за импортной системы, Китай, Южная Корея и Сингапур ждали выхода светлячка, который привлекал внимание не столько Ван Яном, сколько наличием элементов Востока. Светлячок выходит в прокат, надо бы взглянуть на работу Яна. Если не посмотришь, многое потеряешь. В Африке, Южной Америке, Австралии тоже поднялась новая волна посещаемости кинотеатров. На Южном полюсе стаи черно-белых пингвинов ходили взад и вперед, хлопая крыльями, словно выражали недовольство тем, что у них нет возможности посмотреть светлячка. В окутанной сумерками Северной Америки летние светлячки порхали в воздухе, наполняя небо ослепительными огоньками. «Волшебный юноша», «Волшебный юноша», «Волшебный юноша», «Волшебный юноша». В кинотеатре «Амсцитывалк» все места в сверхбольшом кинозале «Имакс», естественно, были заняты. Стереозвук на 360 градусов, откидывающееся кресло, экран «Имакс» высотой с 8-этажное здание, захватывающий все поле зрения, здесь, можно сказать, был один из лучших кинозалов Лос-Анджелеса. И здесь будет засвидетельствован успех или поражение «Светлячка». «Малыш, мы вместе увидим премьеру». Члены съемочной группы сидели в нижних первых рядах. Ван Ян легонько поглаживал живот Джессики через вечернее платье, с улыбкой говоря: «Папа классно дерется, мама тоже классно дерется», ласковым голосом произнесла Джессика. «А еще изматывает себя до потери сознания», прошептал Ван Ян и похлопал ее по животу. «Малыш, не бери плохой пример». Джессика вытерла внезапно намокшие глаза. «Ян, это уже третий раз». Ван Ян улыбнулся, понимая ее. «Беременные женщины действительно слишком чувствительны. Скоро начнется». В ушах все еще звучал голос Альфреда. «Больше не хочу слышать, как ты говоришь, я хочу слышать, как другие говорят о тебе. Скоро начнется». Хит Леджер, говоривший дочери: «Матильда, папа вовсе не злодей, Роберт Дауни-младший с женой, Майкл Питт, Эллен Пейдж». Все присутствующие притихли, подняли головы и устремили взгляды на экран. Сколько сил было отдано ради этого момента. Во всех кинозалах, где планировался показ «Светлячка», наступила гробовая тишина. Зрители обычных кинотеатров и кинотеатров «Имакс» воодушевились, критики или сохраняли спокойствие, или имели хищный взгляд. Бесчисленные пары глаз в Северной Америке уставились на большие экраны. «Светлячок» наконец-то прибыл. На темном экране под беззаботную музыку светло-желтый мотылек влетел в яркое пламя, после чего произошла вспышка и появилось красивое поле, где мотылек со сверкающими крыльями и красочная бабочка, паря в совместном танце, устремились в небо. Между ними возникло пламя, под которым появилась надпись на английском «Flame Films». Это была анимационная заставка «Flame Films», которая для киноманов символизировала шедевральность. Бум, бум, бум. После заставки, представший взору мир на экране, невольно вызвал ахи-охи. Киноманы знали, что это долина Серенити. Ясное голубое небо, изумрудно-зеленая горная долина, по которой протекала река, совершенно не отдавали настроениям пустынного вестерна, а содержали восточное изящество. Однако не успели зрители насладиться прекрасным пейзажем, как отряд мчащихся боевых космических кораблей нарушил спокойствие. Извергающиеся языки пламени, страшные взрывы, вопли находящихся на земле солдат армии независимых мгновенно погрузили долину Серенити в атмосферу смерти и разрухи. Вау! Не прошло и минуты, как зрители обнаружили, что уже не в состоянии оторвать глаза от экрана. Все из-за непередаваемого визуального наслаждения. Натали, забыв о чипсах в руке, подумала: крутые спецэффекты, 200 миллионов потрачены не зря. Боевые корабли выглядели максимально реалистично, ни одна современная технология не смогла бы сделать их еще реалистичнее. Долина Серенити представляла из себя единое целое, не было заметно, что она собрана из разных местностей. К тому же дело было не только в спецэффектах, это не была полностью цифровая съемка. Как в третьем эпизоде «Звездных войн», использовалась кинопленка, которая привносит особое очарование, а в битве за долину Серенити так тем более применялась 65-миллиметровая пленка IMAX. Хотя камера MSM9802 весьма привередлива, она дает поразительный результат. А мальчишка не растрачивает понапрасну IMAX, хорошо справился, похвалил про себя Роберт Земекис. Композиция кадров, презентующих боевую обстановку, была безупречна, фокус камеры и монтаж заслуживали похвалы. Сцена получилась динамичной, но от нее не разбегались глаза. Присутствовало множество деталей, но они естественно вписывались в картинку, чувствовались креативность и скрупулезность. Уже только по этому отрывку Земекису показалось, что за операторскую и визуальную составляющую фильма не стоит беспокоиться, этим можно от души насладиться. Будь то 8-этажные экраны, 6-этажные, 4-этажные, зрители в кинотеатрах IMAX получали огромное удовольствие от этих кадров. Они будто сами очутились в дышащей войной долине Серенити. А зрители обычных кинотеатров тоже имели ощущение, словно наблюдают нечто уникальное. Изображение было необычайно красивым и приятным. И они также получали визуальное наслаждение, вместе с которым мало-помалу создавалась напряженность. Альянс утверждал, что они с легкостью возьмут долину Серенити. Ну уж нет, мы заставим их подавиться этими словами, мы будем обороняться. В долине Серенити, где велся ожесточенный бой, Роберт Дауни-младший в роли капитана независимых Мэла под огнем противника вернулся на примитивную базу, располагавшуюся в пещере. В тот момент, пока он отдавал четкие приказы по ведению боя, сержант Зои с каменным лицом произнесла: «По радио передают, что наши все капитулировали, капитан». Мэл не соглашался в это поверить и, наблюдая, как по-разному отреагировал личный состав на новость, сказал: «Это хитрый план Альянса». Старший сержант Торнадо тоже не желал верить и яростно поддерживал Мэла. «Мы в этой войне уже сделали много невозможных вещей. Это говорит о нашей силе. А сейчас кто-то передает, что Альянс якобы нас поймал. Да ни хера подобного. Никто не капитулирует». Слушая его эмоциональную, заразительную речь, зрители почувствовали, как подернулись струны их души. Немало фанатов восхитилось тем, что у волшебного юноши произошел прорыв в актерском искусстве. «Капитан, когда Мэл и остальные уже приготовились держать оборону до самого конца, даже ценой своей жизни, а личный состав приободрился, какой-то солдат с растерянным видом спешно вошел в пещеру. Вам лучше выйти и посмотреть». Кадр переключился, показали, как отряд людей с бледными лицами торопливым шагом вышел наружу в испорченную долину. Когда они подняли головы и взглянули в темно-синее небо, их шаги тут же замедлились, замедлился и весь мир. Сперва тихо, а затем громко зазвучала скорбная, душераздирающая музыка, от которой у зрителей сжалось сердце. Взору предстали группа боевых кораблей и один большой космический корабль, с хвостовой части которого испускались огромные голограммы наподобие телеэкранов. Все небо, некогда символизировавшую свободу, заполонили голограммы, каждая из которых транслировала разную планету и разную местность, но везде была одна и та же новость: независимые капитулировали. Далее камера крупным планом слева направо запечатлела голограммы, на которых ковбои военные в потрепанных одеждах бросали оружие, а офицеры Альянса в великолепной единообразной военной форме с гордым видом проводили марш. Пока демонстрировали сети кадры, раздавался заливистый голос: «Человечество прибыло в новую звездную систему и должно сплотиться, чтобы совместными силами построить прекрасный дом. Отныне эта планета официально находится в нашем ведении. Все, кто сдастся, будут помилованы. Вы можете перейти на сторону Альянса. Альянс распределит для вас должности и работу. Альянс вам не враг, Альянс дарит лучшую жизнь». Офицеры независимых один за другим склоняли головы. «Я согласен, я согласен, я согласен». Народ на улицах цветущего города в центре звездной системы ликовал. Победа за Альянсом. Конец войне, конец войне. На большом экране, под горестную музыку, опять показались взятые средним планом солдаты независимых в долине Серенити в замедленной съемке. Устоявшего по центру Мэла дернулись уголки рта, словно он вот-вот заплачет, после чего крепко сжались губы, выражавшие подавленность, глаза не моргали и пристально смотрели в небо. Он словно оцепенел. Слева от него Торнадо всего безостановочно трясло, лицо выражало не то скорбь, не то гнев, не то отчаяние. У остальных был растерянный, слезливый вид. Они стремились к независимости и ради этого идеала заплатили жизнями своих родных и близких. А теперь какая-то там борьба за независимость, какое-то сражение до последней капли крови, какое-то стремление к мечтам, все это превратилось в ничто. От всего этого отказались, как от изношенных туфель. Вдруг, похоже, пронесся боевой корабль, и огненный луч ударил в стоявшего левее всех солдата. Тот в замедленной съемке со страдальческим видом замертво упал на землю. Никто не обратил на него внимания, словно человеческая жизнь была равноценна муравьиной. Мэл и остальные по-прежнему стояли в оцепенении. В этот момент камера начала постепенно отдаляться вверх, глядевшие в небо Мэл с солдатами становились все меньше и меньше, следом уменьшилась долина Серенити и преобразилась в красивую планету в космосе. Только это, похоже, уже была Земля в Солнечной системе. Печальная музыка перетекла в спокойную, беззаботную музыку в стиле вестерн, изображение на киноэкране трансформировалось в комиксный стиль. Космические корабли вылетели с Земли и, следуя одним невидимым курсом, прибыли в далекую звездную систему, где приземлились на первую планету. Затем было показано, как несметное количество кораблей рассеялось по всей звездной системе. В это время всплывали основные титры: режиссер Ван Ян, сценаристы Ван Ян, Джо Суидон, продюсеры Ван Ян, Джо Суидон, Роберт Дауни-младший, Хит Леджер, Даниэл Ву, Майкл Питт. На киноэкране вся звездная система внезапно уменьшилась до общей схематичной карты. В большинстве планет торчал флаг с драконом и орлом, означавший Альянс. На планетах же, что находились на окраинах звездной системы, отсутствовал этот флаг, что означало отсутствие какого-либо правительства. Однако когда боевые корабли вылетели за пределы центра звездной системы, появился трехцветный флаг независимых, вспыхнула война. Джессика Альба, Эллен Пейдж. Под штурмом боевых кораблей на одной за другой окраинной планете флаг независимых сменялся флагом Альянса, пока так не стало со всей звездной системой. Теперь камера начала постепенно приближаться к планете, которая отличалась от недавней планеты с долиной Серенити. Глава 361. Вот оно, режиссер, Ван Ян, сценаристы, Ван Ян, Джо Суидон, продюсеры, Ван Ян, Джо Суидон. Может показаться немного грустным. В залах 3845 кинотеатрах Северной Америки, где шел «Светлячок», царила тишина, лишь звучала плавная печальная музыка. Многие североамериканские и мировые зрители чувствовали, как внутри них забурлили эмоции, когда после битвы за долину Серенити они посмотрели анимационные кадры предыстории. Им вовсе не казалось, что фильм немного грустный, как заявил волшебный юноша. А ведь это было только начало, кто знает, может, дальше покажут такое, от чего будут кошмары и бессонница, как в случае с районом 9. Ух ты, отличный саундтрек. В разных полных кинозалах была одна и та же реакция. Нэнси Рина восхищенно ахала, Рэйчел МакАдамс восхищенно ахала, и множество киноманов и меломанов восторгались. Можно было почти с полной уверенностью сказать, что саундтрек получит статус бриллиантового диска. Оно и не удивительно, ведь здесь поработали Ханс Циммер и Ян Кочмарек. Оба композитора умели оформить любой низкосортный фильм так, что заметно усиливалась атмосфера, а хороший фильм в их руках становился на порядок лучше. Первые несколько минут «Светлячка», содержавшие батальные и разговорные сцены, трагичные и спокойные кадры, уже в полной мере продемонстрировали незаурядное мастерство обоих людей, а также их творческий порыв, не придерживающийся никаких шаблонов. Пафос Циммера и печаль Кочмарека вместе создавали уникальный музыкальный мир. Многие любители саундтреков считали, что это на данный момент прекраснейшее музыкальное вступление этого года, а еще действительно отдавало чем-то восточным. Похоже, использовались какие-то азиатские духовые инструменты. Едва «Светлячок» начался, как показал самые первоклассные спецэффекты и безупречную операторскую и композиторскую работу. Он уверенно сообщал всем, что является блокбастером стоимостью 200 миллионов, а за его спиной стоит самая квалифицированная команда. Это небоскреб, строительством которого руководил волшебный юноша. Даже хищные взгляды критиков немного смягчились. Вступление с предысторией было сделано качественно, разве можно к этому придраться? И над камео Ван Яна тоже нельзя посмеяться, потому что сыграл он ничуть не хуже эмоционального Роберта Дауни-младшего. Нечего и говорить про киноманов, которые давным-давно изучили предысторию и сеттинг. Что же до рядовых зрителей, которые пришли в кинотеатр просто скоротать вечер и по афишам обнаружили «Светлячка», выпущенного в IMAX от самого молодого оскароносного режиссера, то после просмотра вступительной части фильма они в целом смогли разобраться в совершенно несложной предыстории. Земляне прибыли в новую большую звездную систему, разразилась война, главные герои на окраинах системы потерпели поражение, Альянс взял под контроль всю звездную систему. Настоящее визуальное наслаждение. Все зрители понимали, что это только начало и пока нельзя говорить, что фильм хороший или плохой. Когда камера приблизилась к одной окраинной планете, начался основной сюжет. Чух-чух-чух, на экране показалась необъятная красивая прерия, под голубым небом и белыми облаками с грохотом мчался длинный поезд. В зрителей тотчас ударил особый аромат научной фантастики. Дикая окраина звездной системы наполовину представляет из себя будущее с развитыми технологиями, а наполовину – современность с отсталыми технологиями, сейчас веяло вестерном, в котором ковбои осваивают новые земли. Изображение переключилось на грузовой отсек поезда, забитый пассажирским багажом. Майкл Питт в роли Саймона погладил большой черный контейнер. На крупном плане у него складывался мрачный образ, зато взгляд был нежный и дружелюбный. При виде растительности почти на пол лица у многих его фанатов загорелись глаза. Саймон прошептал: «Ривер, побудь пока здесь». После чего он вышел из отсека, подошел к пассажирскому сиденью, уселся и раскрыл газету, как бы собираясь читать, но глаза настороженно озирались по сторонам. Камера показала патрулировавших в поезде охранников, затем зафиксировалась на новостном репортаже, что транслировался по салонному телевизору. Вчера в городе Лайон произошло ограбление банка, есть подозрение, что это дело рук преступной банды бывших солдат армии независимых. Голос диктора новостей стал тише, часть пассажиров в роскошных одеяниях загалдела, ругаясь. Черт подери, опять эти мерзкие деревенщины, их нужно полностью истребить, как и пожирателей. Рослый мужчина в ковбойском наряде, придя в ярость, встал с места. Твою мать, что за чушь вы несете? Ругательство белого мужчины прозвучало на китайском, а потому подавляющее большинство североамериканских зрителей его не поняло, но, взглянув на субтитры, узнало, что ругательство означает «фуцк», для них это было что-то чужеродное. Те же немногочисленные зрители, кто знал китайские бранные слова, заулыбались, кто-то даже шепотом повторил, например, «Натали», «Ван Ян». В тот момент, когда мужчина ввязался в спор с пассажирами, изображение вдруг переключилось на обстановку снаружи поезда. С неба опустился изрыгавший огонь малогабаритный корабль и, зависнув над поездом, полетел вперед на той же скорости. На космическом корабле был нарисован круглый логотип со словами «Сирениты». Музыка постепенно стала таинственной и напряженной, из «Сиренити» выстрелил стальной трос, который зацепился за поезд. Мел, Джейн и Зои, с револьверами в руках, спустились по тросу и с помощью инструментов сделали отверстие в мчавшемся по прерии на высокой скорости поезде. Далее опять показался поезд изнутри, несколько охранников с каменными лицами прошли мимо Саймона и направились к громко спорившей группе людей. На лице Саймона показалось некоторое напряжение. Он поднял глаза, по телевизору продолжался репортаж. Служба безопасности звездной окраины докладывает, что пожиратели, вероятно, направится в окрестности планеты Кандунь, просим местных жителей соблюдать правила безопасности. Изображение вновь переключилось на Мела и его людей. Проделав отверстие, они упали в грузовой отсек поезда и быстро прицепили стальные тросы к нужным грузам. Джейн, у которого остался один свободный трос, воодушевленно произнес: «Мел, есть еще одно место, давай возьмем вот этот контейнер, мне нравится, какой он здоровый». Мел взглянул на черный контейнер. «Надеюсь, внутри не еда». Как только Джейн прицепил крюк, Саймон тут же нахмурился. У последнего на ремне загорелся красный огонек, он с невозмутимым видом встал и скорым шагом направился в грузовой отсек. Охранники усмиряли здоровяка из независимых, который лез в драку с кулаками, и оттаскивали в сторону махавшего ногами туриста. В это время во всем поезде внезапно раздался пронзительный сигнал тревоги. Саймон под напряженную музыку в панике переключился на бег, а между тем Зои сказала в рацию: «Готово», и Сиренити резко поднял тросы. Посреди необъятной степи, которой не было конца и края, из крыши грузового отсека, находившегося в движении поезда, вылетела целая куча контейнеров, которых тянул к себе корабль. Также на контейнерах стояли Мел, Джейн и Зои, держась одной рукой за тросы. «Нет!» – закричал, почти потеряв контроль над собой, опоздавший Саймон, когда увидел, что черный контейнер пропал из грузового отсека. Он, тяжело дыша, вышел в соседние коридоры, припав к окну, проследил взглядом за кораблем класса «Светлячок», который быстро удалялся. Прежде они были слабыми солдатами, а теперь всего лишь отбросы, неудачники. Изображение вернулось в пассажирское отделение. Узнав, что поезд ограбили, пассажиры стали еще сильнее ругаться. Охранники с суровыми лицами надели наручники на рослого мужчину, у которого от гнева вздулись вены по всему телу, и увели его. Камера опять показала телевизор, по которому в новостях сообщалось о розыске преступника класса С. Был изображен ухоженный, абсолютно выбритый, интеллигентного вида Саймон. Данная личность является особо опасным преступником. Если вы увидите его, немедленно сообщите в полицию, не рискуйте входить с ним в контакт. В этом эпизоде с ограблением банка не было бурных сражений, но зрители, подвергаясь ударам одной волны визуального наслаждения за другой, уже с головой погрузились в просмотр. Плавно смонтированная сцена с двигающимися параллельно друг другу кораблем и поездом позволила наблюдать обширный мир в динамике, и напряженная, интригующая музыка заставляла зрительское сердце биться чаще. Кайф. Однако последние реплики вызвали некоторую горечь и досаду у тех киноманов, что с самого начала яро занимали позицию независимых. Слабые, неудачники, отбросы. Разумеется, нельзя игнорировать смелые слова Мэла и Торнадо в битве за долину Сиренити, Они изначально были героями, а теперь превратились в разнузданных, упрекаемых народом, гадких ковбоев. У Эвелин перехватило дыхание от возмущения, но, к счастью, она предчувствовала, что в финале истории будет битва, которая исправит положение. Что хотел сказать Ван Ян? Что хотел сделать? Критики уже начали гадать о смысле Светлячка. Если это не просто коммерческое кино, тогда на чьей стороне этот юный режиссер? На стороне Альянса или независимых? На что он намекает?